а я вспоминаю свою юность. В Москве в 50-х годах мы тоже целые дни проводили на улице, гоняли во дворе футбольный мяч, дрались с ребятами с малого Афанасьевского переулка, экономили на мороженое и розовый портвейн из жалких рублей, что давали нам родители на школьные завтраки, но тем не менее никто себя бедным не считал. Короче говоря, по моим понятиям, возможно, устаревшим, если семья живет в отдельной квартире, а во Франции нет коммунальных квартир, если в семье едят досыта, пусть не так разнообразно, как хотелось бы, если есть деньги для покупки необходимой одежды и обуви, оплаты счетов за газ, телефон и электричество, если есть телевизор и холодильник, обязательные атрибуты прогресса, то я бы такую жизнь бедной не назвал. Это минимальный уровень, но достойный. Скажем, больше во Франции, чтобы опуститься ниже такого уровня, надо приложить некоторые усилия. Чтобы было ясно, рассмотрим самый тяжелый вариант. Вы не только потеряли работу, но у вас кончился срок пособия по безработице. Между тем у вас жена, которая никогда не работала, и пятеро несовершеннолетних детей. И вы живете не в дешевой муниципальной квартире, а снимаете ее у хозяина за нормальную цену, которая теперь, естественно, для вас очень высока. К тому же у вас нет родственников. Кто бы мог вам помогать? И, увы, один из детей хронически болен. Согласитесь, трудно придумать ситуацию хуже. Что остается, вешаться или выходить на улицу с протянутой рукой? Наверное, в какой-нибудь другой стране вам придется намыливать петлю. Но во Франции вы будете продолжать жить спокойно. Вопрос. На какие шиши? Подсчитаем. Во-первых, вас сразу зачисляют на РМИ, ежемесячное пособие для людей, которые ищут работу. Сначала это было 2000 франков на вас, 1000 на жену и по 600 на каждого ребенка. Ныне, с учетом инфляции, пособие увеличилось. Итого больше 6000. Плюс ежемесячное пособие на оплату жилья. Плюс так называемое семейное пособие на каждого ребенка, причем после третьего ребенка пособие резко возрастает. В общей сложности дополнительные пособия вам принесут еще 6 тысяч. Значит, 12 тысяч франков, 1830 евро чистыми в месяц. А когда вы работали, вы получали больше? Вряд ли. Ведь во Франции средняя зарплата 9 тысяч. К тому же с нее списываются многочисленные страховые взносы, а сейчас вы даже налога не платите. Плюс за вами сохраняется медицинская страховка. Если вы парижанин, вам дают специальную карту «Париж здоровья», благодаря которой на все медицинские расходы вы не тратите ни сантима. Ну, Париж — богатый город, исключение. Но в других городах вам придется ходить в мэрию для возмещения расходов на лечение больного ребенка. Раз в год мэрия вам оплатит квитанцию за электричество и газ. Раз в год вы имеете право на единовременное пособие. Спрашивается, что еще надо для полного счастья. Да, забыл, дети ходят в школу. Но во Франции государственные школы очень приличные, и в них обучение бесплатное. Если ребенок учится два раза в год, вы получаете на него стипендию, правда маленькую, но в общем котле все сгодится. А вдруг вас лишат РМИ? Скажут, вы не ищете работу. Играете целый день в шары или валяетесь на диване и смотрите телевизор. Не волнуйтесь, на самом деле вам не надо искать работу. Вам надо делать вид, что вы ее ищете. То есть заполнять раз в месяц и отсылать по почте, не забудьте наклеивать марку, специальную открытку. И если вас устраивают на курсы переквалификации, обязательно их посещать. Кстати, на время учебы вам повышают уровень РМИ, так что учиться выгодно. Согласен. Скучно посылать открытки. Скучно ходить в мэрию. Скучно заполнять анкеты для получения разных пособий. Но это теперь как бы стало вашей работой. Необходимым условием, чтобы вас держали на РМИ до конца ваших дней, а точнее до пенсионного возраста. Бывают, конечно, работы полегче, но редко. Прекрасно понимаю, что молодому человеку сидеть на РМИ, пособие по безработице или даже маленькой зарплате еще скучнее. Ведь в молодости хочется всего сразу и немедленно. Хорошо, если вы не бросили учебу, и у вас голова на плечах. А если, извините, голова пустая? То есть вы пропускали уроки, вас захватила жизнь улицы, вы курите травку и занимаетесь сексом. Телевизор вам заменил книги, причем серьезных фильмов вы не смотрите. Предпочитаете то, что попроще — клипы и рекламу. Клипы и реклама формируют ваше мышление. Вы убеждены, что для полного счастья настоящему крутому парню нужна стройная блондинка, море, солнце, яхта и спортивная машина. Увы, на все это нужны деньги, большие деньги. Их вам не заработать и не получить ни по какому пособию. И тогда вы начинаете воровать, торговать наркотиками или с отчаяния колоться. Уголовщина, наркомания вас опускают на дно. И когда вы, наконец, очухались? Когда? Когда вышли из тюрьмы или госпиталя? Подняться на прежний нормальный уровень крайне трудно. Вам негде жить. Чтобы снять жилье, нужна квитанция о зарплате. Но никакой хозяин вас не возьмет на работу, если у вас нет постоянного места жительства. Без постоянного места жительства вы не получите ни ЭРМИ, ни других пособий. Вы попали в замкнутый круг. Вот теперь вы действительно бедный человек. В замкнутый круг попадают из-за семейных драм. Хлопнул дверью и ушел из дома. Из-за страсти к приключениям. Бросила все и поехала за мужиком, а он через год растворился в природе. Из-за легкомыслия, да мало ли с чего. В женском журнале «Эль» я читал исповедь вероятной кандидатки в новые бедные. У этой женщины матери семейства уже дважды описывали мебель, отключали электричество и телефон. Никаких сбережений, сплошные долги. А между тем она и муж зарабатывают в общей сложности 30 тысяч франков, 4570 евро, в месяц. Дело в том, что у женщины некоторая разновидность сумасшествия. Она любит покупать дорогую одежду, парфюмерию, видеотехнику. Для нее день без покупок — потерянный день. В доме 5 телевизоров, 7 видоков. Новоприобретенные вещи в картонках и упаковках громоздятся на полу и часто даже не разворачиваются. Если дальше так будет продолжаться, ночевать ей под мостом. Лично я знаю во Франции одного по-настоящему бедного человека, хотя у него, слава богу, пока еще есть крыша над головой. Бывший москвич моего возраста подрабатывал на Мосфильме, приехал в Париж относительно недавно, каким-то чудом получил политическое убежище, то есть законное право на жительство, каким-то чудом получил муниципальную квартиру, правда, в плохом пригороде. Во Франции неизвестному киношнику, да еще не первой молодости, нельзя рассчитывать на профессиональный заработок, да он и не рассчитывал. Пособия, какие-то курсы, потом ЭРМИ. Долго болел, лежал в госпиталях, ему делали сложные операции, и за все платила страховая касса. Сейчас ему дали пенсию, как инвалиду, плюс ежемесячную денежную помощь на квартиру. Два раза в неделю из мэрии приходит бесплатная уборщица. В конечном итоге его ресурсы превышают официальную минимальную зарплату, так называемый СМИГ, а на СМИГе живет 1/3 Франции. Но мой знакомый с нетерпением ждет, когда переведут пенсию. Получает извещение, идет на почту, снимает все деньги, оставляет дома 100 франков и отправляется в казино. В принципе, в казино можно выиграть. Однако, если повезло, надо сразу уносить ноги. А моему знакомому нравится сам процесс игры. Согласно всем теориям, играть против рулетки долгое время безнадега. Мой знакомый сидит за зеленым столом, пока не проиграет последнюю ставку, а затем снова ждет очередного почтового перевода.